Речь апостола Павла пред царем Агриппой. Деяния святых апостолов, 26 глава, с 1 по 32 стих. По просьбе царя Агриппы II и по повелению проконсула Феста состоялась встреча заключенного апостола Павла с представителями военного и гражданского ведомства города Кесарии. И, конечно, с самим царем и его сестрой Вероникой и правителем провинции. И это был один из важных моментов из истории апостола Павла. Теперь, находясь пред вышеперечисленными особами, он имел возможность возвещать имя Иисуса. 26 глава «Деяния святых апостолов» начинается так. «Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, просерши руку, стал говорить в свое защищение». Стих 1. Как мы видим, царь Агриппа занимает председательское место и, как гость, получает от хозяина, то есть Феста, честь быть первым, открывать и закрывать это собрание. Речь апостола пред именитым обществом имеет особенные отличительные свойства. Она также, как и речь, сказанная с лестницы крепости Антониевой пред иудеями, глава 22, речь защитительная. Но тон ее другой. Она направлена не столько к личной самозащите апостола, сколько к защите всего дела, которому он призван и которое совершает. От начала и до конца тон речи апостола радостный, победный, торжественный. Это победное слово апостола, и притом последнее на священной земле Палестины. И этому последнему свидетельству было суждено быть произнесенным пред именитыми представителями иудейства и язычества. В своей вдохновенной речи апостол засвидетельствовал о его образе мысли и жизни до обращения его в христианство, с 4 стиха по 12, о его удивительной встрече с Господом на пути в Дамаск, куда он шел с целью мучить последователей Христа, с 12 по 15 стих, и о той миссии, полученной им свыше от Бога, идти и свидетельствовать, 16 по 18 стих. Далее апостол, стоя пред царем Агриппой, говорит о тех пророчествах, засвидетельствованных через пророков и Моисея, о том, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Стих 23. И как Слово Божье говорит, когда он, то есть апостол, так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Стих 24. Что же послужило причиной подобного действия Феста, этого выдержанного, тактичного римлянина, умевшего под влиянием своего воспитания владеть собою? Для решения этого вопроса следует нам коснуться хоть в какой-то степени отношения римского культурного общества к иудеям. Иудеи смотрели свысока на другие народы, которые не обладали Торой. На что те, в свою очередь, отвечали евреям не меньшим презрением. Так для римлян иудейская религия была предрассудком, и ей приписывали немало самых нелепых сказок и фантастических сказаний. Много смеха возбуждало отвращение иудеев от свиного мяса. Строгое соблюдение субботних праздников вызывало упрек в лени. Охранение иудеями себя от общения с другими народами было неприятно римлянам. также, конечно, смотрел и Фест на Павла, который в его глазах был иудеем-сектантом. 25.19. Образованному язычнику кажется, что речь о воскресении умершего Христа, о его явлении Павлу, о пророчествах и их исполнении есть бред расстроенного ума. Нужно чистосердечно признаться, что такой отзыв и в такой легкомысленной форме не свидетельствует о большой учености самого Феста. Нас не должно удивлять поведение Феста. Он не понимает то, о чем проповедует апостол. И в этом кроется не проблема апостола, но Феста. Ибо написано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». 1 Коринфянам 2:14. Не разобравшись, в чем суть дела, не желая вникнуть и уразуметь истину, человек идет глупейшим путем. Не вникнув в истину Божью, сразу же объявляет ее безумием. К сожалению, с последователями Феста можно встретиться и в настоящее время. И, естественно, для нежелающих познать истину она закрыта. Апостол понимает это состояние прокуратора. С должным спокойствием и достоинством для уверения в этом деле непонимающего язычника апостол ссылается на более понимающего в этом деле иудея, присутствующего тут, а именно царя Агриппу. Царь Агриппа должен был быть в курсе дела, по крайней мере, если не всех, то хоть некоторых событий, ибо то, что относится к жизни и деятельности Христа и к жизни первохристианской церкви после вознесения Господа, все это происходило не в углу, то есть тайно, но явно. Стих 26. Насколько глубоко и широко знал обо всем этом происходившем царь Агриппа, трудно сказать. Но все-таки кое-что он должен был знать. Хотя он и воспитывался в Риме, но, конечно, он не мог остаться без влияния своего отца Агриппы I, который был известен своей приверженностью к иудейскому закону. Древность иудейская, 19.7.3, Иосиф Флавий. Как иудей, Агриппа II должен был знать, во всяком случае, нравы, обычаи, практической жизни соотечественников. Поэтому апостол далее решительным и неожиданным оборотом речи обращается к совести Агриппы, говоря: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». 27 и 28 стих. По всем данным, этот вопрос застал Агриппу врасплох. В присутствии иудеев, а возможно, и вопреки своей совести, он не мог сказать: «Нет, не верю пророкам». С другой стороны, положительным ответом уронил бы себя в глазах Феста и всего римского трибунала. Вера в пророчество могла и быть, как и утверждает апостол словами: «Знаю, веришь». А что еще было в сердце этого последнего царя из дома Ирода? Интересно звучат слова Агриппы Павлу: «Ты немного, то есть чуть-чуть, не убеждаешь меня сделаться христианином». Стих 28. Были ли это его искренние слова, как результат свидетельства апостола Павла, или слова, с помощью которых он ловко уклоняется от прямого вопроса апостола? А может, под этим выражением видна светская легкомысленная острота? Трудно сказать. В 30 стихе сказано о закрытии или прервании этого заседания царем Агриппой. Желал ли этим Агриппа остановить добрые чувства, созревающие под воздействием проповеди апостола Павла? Один Бог только знает. А решение по делу Павла было следующим. Этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. Стих 31. А какова была участь Агриппы? После разрушения Иерусалима римлянами, Ирод Агриппа удалился в Рим, где и умер на 73-м году жизни. От его смерти и до нашего времени исполняются слова пророка Осии. «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и святостью его в последние дни». Иосии 3 глава с 4 по 5 стих.